Девочка в досаде большой сдвинула бровки, зажмурилась и отвернулась к стене. Отец видел, как большая слеза выкатилась из уголка ее глаза, росинка ясной перекатилась через переносе и упала на подушку. «Доча!» — взмолился отец. «Я сейчас узнаю, не плачь! Сейчас! Мама, наверное, помнит, как он летал на шариках. Сейчас, доченька, ладно? Сейчас я тебе расскажу». Фёдор Кузьмич чуть не бегом побежал к жене на кухню. Когда вбежал туда такой, жена даже испугалась. «Что?» «Да нет, ничего. Ты не помнишь, как зайка летал на воздушных шариках?» «На шариках?» — не поняла жена. «Какой зайка?» Фёдор Кузьмич опять рассердился. «Француз, зайка, с рогами! Зайка! Сказку такую Егор ей рассказывал. Не слышала?» Жена обиделась, заплакала. Фёдор Кузьмич опомнился, обнял жену, вытер ладошкой её слёзы. «Ладно, ладно. Прямо как преступница сижу здесь», — выговаривала жена. «Что ни слова, то попрёк. Один ты, что ли, переживаешь?» «Ладно, ладно», — говорил Фёдор. «Ну, прости, не со зла. Голову потерял, ничего не могу придумать». «Какую сказку-то?» «Про зайку какого-то, как он летал на воздушных шариках. Егор рассказывал». А вдруг спохватился Фёдор. «А я сейчас позвоню Егору. Пойду и позвоню с почты». «Да зачем с почты? Из дома можно». «Да из дома-то, пока их допросишься из дома-то. Сейчас я сбегаю». И Фёдор Кузьмич пошёл на почту. И пока шёл, ему пришла в голову совсем другая мысль. «Вызвать Егора сюда. Приедет, расскажет ей кучу сказок, он мастак на такие дела. Ясно, что он выдумал про этого зайку. Ещё навыдумывает всяких. Сегодня четверг, завтра крайний день отпросится на денёк, а в воскресенье вечером улетит. 2 с небольшим часа на самолёте». Ещё так думал Фёдор. Это будет для неё, для девочки, неожиданно и радостно, когда приедет сам дядя Игой. Она его полюбила, полюбила его сказки, замирала вся, когда слушала. Не так сразу Фёдор Кузьмич дозвонился до брата, но всё же дозвонился. К счастью, Егор был дома, пришёл пообедать. Значит, не надо долго рассказывать и объяснять его жене, что вот заболела дочка и так далее. «Егор!» — кричал в трубку Фёдор. «Я тебя в воскресенье посажу в самолёт, и ты улетишь. Всё будет в порядке. Ну, хочешь, я потом напишу твоему начальнику». «Да нет!» — тоже кричал оттуда Егор. «Не в этом дело. Мы тут на дачу собрались». «Ну, Егор, ну отложи дачу, ёлки зелёные. Я прошу тебя. У неё как раз переломный момент, понимаешь? Она аж заплакала давеча». «Да я-то рад душой. Слышишь меня?» «Ну-ну, я-то рад бы душой, но...» Егор что-то замялся там, замолчал. «Егор, Егор!» — кричал Фёдор. «Погоди!» — откликнулся Егор. «Решаем тут с женой». Догадался Фёдор. Жена там поперёк стала. «Егор! А, Егор!» — дозвался он. «Дай-ка трубку жене, я поговорю с ней». «Здравствуйте, Фёдор Кузьмич!» — донёсся далёкий вежливый голосок. «Что, у вас доченька заболела?» «Заболела. Валентина...» Фёдор забыл вдруг, как её отчество. Знал и забыл. И переладился на ходу. «Валя, отпусти, пожалуйста, мужа, пусть приедет. На 2 дня. Всего на 2 дня. Валенька, я в долгу не останусь, я...» Фёдор сгоряча не мог сразу придумать, чтобы такое посулить. «Я тоже когда-нибудь выручу». «Да нет, я ничего. Мы, правда, на дачу собрались. Знаете, зиму стояла без присмотра, хотели там...» «Валя, прошу тебя, милая! Долго сейчас объяснять, но очень нужно. Очень! Валя! Валь!» «Да, Фёдор, я это...» — отозвался Егор. «Ладно. Слышь? Ладно, мол, вылечу. Сегодня». «Ох, Егор!» — Фёдор помолчал. «Ну, спасибо. Жду». А у Егора, когда он положил трубку, произошёл такой разговор с женой. «Господи!» — сказала жена Валя. «Всё бросай, вылетай девочке сказку рассказывай». «Ну, болеет ребёнок. А то дети и не болеют». «Как это, чтобы ребёнок вырос и не болел?»